но чаще его мысли посещали их отношения с Людмилой. Как-то все неожиданно быстро начало у них развиваться. Девушка все чаще оставалась в его квартире. В ванной радикально поменялось содержимое, а число полок, принадлежавших хозяину, в последние недели резко сократилось. И это только начало. Родители Люды поначалу к их альянсу относились несколько напряженно, но со временем отношения у них начали налаживаться. Надежда Николаевна все чаще называла его ласково «зятек», а Николай Саныч посвящал в свои нумизматические секреты. Видимо, пришла и его пора осесть в тихой семейной гавани. Юность Илья повел весело, так что и жалеть нечего. Пока мест они планировали сыграть свадьбу осенью, безо всяких мещанских штучек, расписались на выезде, легкие фуршеты в путешествии. Правда, Люда оказалась жутко недовольна тем обстоятельством, что по службе Илье нельзя ездить за границу, но и у нас полно интересных мест, разве что дороже. В комнате тихой сапой появился Басов. По его блестящим глазам было понятно, что у начальства есть задание. «Девушки, у нас есть потеряшки, готовьтесь, автомобиль сегодня полностью ваш. Где, что, когда?» Наталья была как всегда лаконична. «Лахта, городские оболтусы, выезжайте немедля». Седых растерянно глянула на босса. «Пелагея со мной зачем? Давайте лучше Илью, раз остальные заняты. Это ведь обычный поиск, в странном районе. Ничего, ей полезно будет». Христофор Бонифачьевич поджал губы. «Да и не кисейная барышня, а Илья с Григорием только недавно вернулись. С очень тяжелого задания». Трескина тут же начала складывать все лишние в несгораемый шкаф и выключила компьютер. «Ребята, а что такое Лахта? Аэродром там раньше стоял военный», – начал объяснять Семенов. «Сначала ракетоносцы Ту-16, потом стратеги Ту-22. Дядька у меня там служил, морской летчик. Рассказывал, как наши с американскими АУК бодались». Девушки посмотрели на коллегу с таким видом, что тот решил отделаться анекдотом. «Утро. Гостиница. Капитан подходит к окну, открывает. Йо. А там саванна, жирафы ходят, антилопы, носороги, зебры, львы. Штурман, где мы? В Африке. Капитан. А как мы сюда приплыли? Мы не приплыли, а прилетели. Ой, БЛ, я еще и летчик». Смеха не последовало, лишь недоуменные взгляды опричниц. Илья замолчал. «Короче, морская авиация там стояла. Мы здесь при чем? Так там остались заброшенные здания со складами и бомбоубежищами. Вот молодежь и лазает, где ни попадя. Ну, так это дело спасателей», — не унималась Пелагея. «Не всегда», — глубокомысленно ответил коллеге Семенов, намекая на свою последнюю поездку. Девушки переглянулись и одновременно вздохнули. Иван Васильевич их уже поджидал в кладовой. Девушки уже пришли в полевой камуфляжной форме, что хранилось в шкафчиках. Их администратор и одновременно завхоз придирчиво осмотрел опричниц, остался доволен и выложил на прилавок оружие и удостоверение. «Сегодня вы из управления областного УВД». Чтобы лишних вопросов не возникало, Седых забрала свой глок и уставилась на чехол с гранатометом. «А это зачем?» «Для надежности. Слыхала про Кучкас? Если уже ту тварь мужики утихомирили, то и здесь пригодится. В рюкзаках вода, аптечки и сухпай на 3 дня. Ясно». Пелагея совсем не удивилась выданному снаряжению. Правила похода в лес она знала с детства. «Идешь на день, бери припаса на 3. Во внутреннем кармане ее куртки лежала герметичная упаковка со спичками и маленькая свечка, а к небольшому рюкзаку были приторочены плащ и подпапник. «Тогда дуйте в гараж, Федорович вас дожидается. Откуда начнем?» К большому удивлению Трескиной бывший военный аэродром никто не охранял. Они вскрыли ржавые замки и проехали дальше. Если рулежки уже стояли без плит, то взлетная полоса осталась бетонированной, хотя следы попыток украсть дорогие плиты виднелись. Тут раньше фестивали по мотоспорту проводились. Частный аэродром был, потом как-то забросили. Эх, сколько сюда народных денег ушло. Седых помрачнело. Да повсюду от 90-х разруха осталась. Трескина тихо проговорила. «У меня тогда двоюродная тетя из Душанбе еле вырвалась. Такие ужасы рассказывала. Как наших там резали, топтали, убивали». Наталья покосилась на подругу. Болтать как-то резко расхотелось. «Место что ли здесь такое проклятое? Давай тогда круг по полосам сделаем и погудим. Если никто не выйдет, будем следы искать». «Согласна». Пелагея собралась и начала накапливать внутреннюю силу. Марфа Васильевна с ней регулярно занималась, передавая секреты свои и чужие. «Ничего», — растерянно проговорила Трескина. Седых внимательно на нее посмотрела и чертыхнулась. «Идиоты куда-то вниз полезли. Там столько бетона, что и ваша волшба их не найдет. Это не волшебство, обиделась Пелагея. Видовство – это струны между различными структурами мира. Не у каждого есть музыкальный слух и упорство им овладеть. Ну да, старшая опричница с сомнением глянул на подругу. И еще важно в своем роду иметь ведьму. Мне не заливай. Трескина обиженно засопела, но благоразумно промолчала. Опричники в силу разных причин имели различные взгляды на мир вещей, и руководство такой порядок вполне устраивало. Каждый использовал свою часть знания и таланта, что повышало общую эффективность. Дальше узкая дорожка шла через лес, за ней никто не ухаживал много лет, и мелкая поросль уже вылезала на дорогу. Они подкатили к возвышающемуся из-под земли бетонному сооружению. Седых достала планшет и щелкнула по нему. Вроде здесь. Трескина в это время изучала материал, что имелся в открытом доступе. Молодежь ползала сюда ради хайпа, потому выкладывала все в сеть не таясь. Пояснение, как обойти забор, проехать на велосипеде к нужному месту, подробные фотографии. У меня сложилось такое впечатление, что тут все уже изучено. Военные бросили объект давно и все ценное и секретное вывезли. Наталья усмехнулась. Ты сама в это веришь? В багажнике китайского внедорожника лежало немало полезных ништяков. Девушки надели наколенники и налобные фонари. Седых проверил клапан кобуры и внимательно смотрела, как то же самое сделает напарница. Затем, подумав, она взяла небольшой рюкзак с сухпаем, водой и гранатометом. Посмотри в бардачке фальшфейеры и запасные батарейки. Пелагея ничем не выразила удивления. Судя по информации ходьбы в заброшенном бункере, где когда-то хранились ядерные боеприпасы, было максимум часа на полтора, а они собирались, как на несколько дней. Она достала искомое из бардачка, кинула в свой рюкзак и добавила туда прихваченную пол-литровку с минералкой. Походная фляга уже висела на ремне. Выдвигаемся. Зев широкого входа откровенно пугал. Пелагея остановилась в самом начале, прислушиваясь к себе. Затем она помотала головой, и Наталья решительно выдвинулась вперед, одновременно включив мощный фонарь. В кепе и полевом камуфляже она походила на современную валькирию. Настороженная походка, скупые движения воительницы, цепкий взгляд. Они прошло по широкому коридору вперед. Сюда можно было заехать на автомобиле. Дальше нашелся большой зал, захламленный разнообразным мусором. Пелагея подобрала обрывок брошюры. На стенах висели плакаты. С потолка свисала черная плесень. По углам в свете налобников играла ажурная паутина. Куда-то дальше уходил широкий коридор, по бокам виднелись открытые двери. Настоящий хоррор для невыросших из детских штанишек тинеджеров. Пощекотать нервы и с гордостью выложить пост в соцсети – это максимум, на что они способны. Опричницы были спокойны. Заброшки совсем не то место, где имеется угроза. Они скрупулезно исследовали помещение. На это ушел почти час. Седых решила сделать перекур и сняла с ремня флягу с водой. Почем не закроют все это, какой-нибудь оболтус здесь обязательно навернется. Начнут ограду ломать. Это же запретное. И что предлагаешь? Вот тут дальше ход обозначен. Бункеры, где оружие хранили, мы уже прошерстили. А тут некто банка на форуме любителей лазертага пишет, что есть ход к другому сооружению. Ему в ответ пишут, что не нашли. Вот пошла ругань, банка исчез с форума. Седых сделала стойку. Это когда было? В апреле этого года. Скинь ссылку бармену, пусть через свои связи пробьет. Считаешь? Делай. Они внимательно осмотрели ход, заканчивающийся тупиком. В соседней комнате нашли вентиляционную установку, вернее ее остатки. Кто-то в бункере тщательно собирал металлолом, даже сварку использовали. Подожди, Седых проходила учебу в школе милиции и потому имела понятие о криминалистике. След, и след свежий. Я ничего не вижу. Встань сюда и свет сбоку. Точно. Чуешь что-то? Пелагея внезапно замерла и резко обернулась к решеткам вентиляции. Наталья следила за ее взглядом и тут же подскочила к стене. Бинго. Ее откручивали. Сейчас. Девушка достала из-под сумка мультитул и аккуратно выкрутила винты. Ты смотри, даже силиконовой смазкой поработали. Она провела перчаткой по стенкам открывшегося узкого хода. Тут точно пролезали. Подожди, если он уполз туда, то кто закрыл решетку? Значит, этот банка должен был вернуться, но остался там. Хм, скорее здесь уголовщина. Банка нарушил своим открытием чьи-то планы, и этот кто-то проследил за ним. Очень может быть, что бедолага Диггер уже мертв. Трескина решительно заявила. Я не чую мертвецов. Седых удивленно на нее покосилась. Ты об этом никогда не говорила. Офигеть. И каково это? Пелагея подала плечами. Ничего особенного, они уже в иной реальности, а здесь их жалкая эманация. Призраки людям не опасны, опасно другое. Даже не буду спрашивать что, буркнула старшая опричница. Но вперед идти придется, мы не может вернуться без ничего. Тогда иду первая. Это еще почему? Ты шире в плечах и бедрах. Седых возмущенно запыхтела, но возразить ей было нечем. Потому она молча достала репшнур и защелкнула карабин на ремне молодой подруги. Трескина сняла рюкзак, проверил снаряжение, и фонарь ловко нырнула в вентиляционный ход. Вскоре в рации раздался ее голос. Тут резким поворот, но ход идет дальше. Двигай. А, что? Седых чуть не подскочила от крика. Зацепилась ремнем. Смотри, после второго поворота болт торчит справа. Трескина тяжело дышала. Но ты пройдешь. И кто-то тут был недавно. Пыль стерта, на стенках царапины. Осторожней, святые ежики. Что? Ползи сюда, это надо увидеть. И как я сразу не почуяла. Страшно-то как, сначала рюкзаки вытяни. Седых быстро пропихнула вещмешки в вентиляцию и споро поползла вперед. Хорошо строили при Союзе. Все еще целое и не разваливается. Но куда идет эта вентиляция? Ответ пришел скоро. Впереди забрезжил свет и вскоре опричница спускалась в квадратное помещение. Это что у нас? Не знаю, бункер. А чего кричала? Сама глянь, я дальше не пошла, и правильно сделала. На стене, освобожденной от стеллажей, был сажей нарисован некий знак, смахивающий на пентаграмму. Наталья повернулась к подруге. И что это по-твоему? Сатанисты? Не знаю, ничего похожего не встречала. Неужели ты веришь, что в сети библиотеках можно вот так просто найти настоящие каббалистические знаки? Это сказки, на которых можно заработать. Хотя признаю, что как раз из-за этого они и ест проделки Люцифера. В этом мраке во все поверишь. Получится, что банка у нас самоявленный сатанист. Или нашел их здесь. Ты что? Наталья моментально оценила резко побледневшее лицо подруги и повернулась налево. Там темнел зев прохода. Стоять, бояться. Более опытная опричница швырнула вперед один из фальшфейеров. Там затрепетали огни пламени. Там? Что? Седых ловко выхватила пистолет и взвела затвор. Мертвый. Они призывают нас освободить его. Наташа. А, достань, пожалуйста, гранатомет. Седых удивленно обернулась на подругу, но переспрашивать не стала. Твою святую матушку. Надо было перед бункером его зарядить. Руки невольно затряслись, почуяв ледяное дыхание чего-то непонятного. Трескина подошла к проходу и вытянула руки с оберегом. Быстрее. Я могу и не сдержать. Наталья встрепенулась, раскрыла клапан рюкзака и выхватила оружие. Нажать на кнопку, переломить гранатомет, вынуть из подсумка гранату. Щелчок, оружие готово к бою. Отходи. В свете затухающего фальшфейра она отчетливо наблюдала заползающую тьму. И опричнице сейчас было все равно, что это на самом деле такое. Мираж сознания или нечто естественное. Она неким чутьем осознала, что эта дрянь хочет их пожрать. Выстрел. В спину ударил выхлоп. Запахло сгоревшим порохом и еще какой-то кислятиной. Но волшебная граната сработала. Неизвестно, что за руны на них рисовала Марфа, но древняя мудрость веков себя в очередной раз оправдала. Да и как могло быть иначе? Человечество тысячелетия по крупинкам собирало знания об окружающем его мире. И не факт, что современные люди о некоторых деталях знают больше. Зачастую эти крохи добывалось кровью. И что это было? Не знаю. Пелагея помотала головой и села. Надо найти мертвеца и упокоить. Наталья ошарашенно покосилась на нее и начала молча заряжать гранатомет. В этот раз со спущенными штанами ее не возьмешь. Но какая сильная дрянь. Бросай фальшфейер и держись чуть в стороне, чтобы под выхлоп не попасть. Использование огня даже не обсуждалось. Свет и тьма — две ипостаси мироздания. Есть огонь, нет тьмы. Хотя важнее пламя в сердце. Черные сердца не могут противостоять злу. Ой, Пелагею вырвало, а Наталья от неожиданности чуть не выстрелила. Бедный парень, наверное, он и был банкой, висел на стене, приколоченный огромными гвоздями. Рот завязан, лицо застыло в посмертных муках. Умер от потери крови. Чуешь что? Трескина пришла в себя и огляделась. Наверное, раньше это была комната отдыха. Но панцирные кровати давно проржавели, а дерево сгнило, штукатурка осыпалась. В помещении было очень сыро, гидроизоляция не работала, оно рядом, ждет, но боится нас, и правильно делает. Седых подошла к трупу. Что за обряд такой, и кто его делал? Ты смотри, кованые гвозди, отойди, пожалуйста, я проведу обряд. Наташка послушно отошла в сторону, выбросила по углам два фальшфира и начала наблюдать. К ее вязчему удивлению Пелагея достала из-под сумка небольшой флакон, в каких обычно продают одеколоны, и начала опрыскивать труп. Затем девушка запела, что за странный язык, но понемногу старшая опричница уловила ритм и внезапно для самой себя начал подпевать. Откуда она знает этот древний гимн? Язык стал понятен, на нем говорили их далекие предки, да нельзя предприимчивые новгородцы. Именно они договорились с Весью и Сумью, а затем с не менее предприимчивыми варягами. Именно они после угасания южного торгового пути из Варяг в греки обратили свой взор на богатый рухлядью север, сворожичи. Седых уже не удивилась, когда вокруг тела несчастного появилось легкое серебристое облачко, а затем исчезло. Раздался легкий хлопок и как будто камень с сердца упал. Все. Выдохнула Трескина и упала на колени. «Эй, подруга, ты в порядке?» Пелагея устало проговорила. «Я бы чего-нибудь съела. Эти заговоры столько энергии отнимают». «Поняла. Садись на пенку, сейчас. Все-таки достижения цивилизации очень удобны. Из небольшого термоса налит горячий кофе, саморазогреваемая упаковка источает аромат мяса и специй». Пока Трескина жадно ела, ее напарница исследовала помещение небольшого подземелья, а затем села рядом пить кофе с крекерами. «Это настоящий бункер. Гермовход закрыт, точнее замурован. Потому с поверхности сюда не попасть. Вентиляция шла оттуда, видимо, сэкономили и поставили фильтры сразу на два бункера. Здесь сидели связисты. В том помещении остались части приборов и рабочие тетради. Банка нашел помещение, но его уже заняли те, кто его убил. Неосторожно так вышло. Надо их найти. Это уже не наша забота». «Почему?» Седых пожала плечами. «Мы обозначаем и передаем. Оперативную работу проведет ФСБ, а искомого передадут в Москву. Нам поставят жирную галочку, пресекли. И ты не скажешь, что это было?» «Не знаю», — покачала головой Пелагея. «Нечто древнее, потерявшее часть могущества. Тут же рядом подземные минеральные воды. Санаторий Беломорье. Думаешь, зря там озеро Смердием зовут? Ясно, очередной природный дух. У нас куда ни плюнь, в кого-нибудь попадешь». «Тогда полезли обратно, надо наших вызвать и ментов. Как-никак тут мертвец. Ты собирайся, а я фотографии для отчета сделаю». Глава 20. Куртиева, источник силы. На улице беспощадно поливало, потому сидеть в сухом и теплом помещении было приятно. Семенов поглощал уже вторую чашку чая, закусывая сушками. Ночью ему спать особо не давали. Людмила приехала с лагеря, где походила необходимую практику, а молодецкая сила-силушка гуляла в обоих организмах. Поэтому на сей час опричник был задумчив и тих. Седых с Трескиной что-то тихонько обсуждали в углу. Пелагея несколько дней после выезда в Лахту ходила туча тучей. К тому же смежники концов так и не нашли, и пришлось заняться делом непосредственно Вакарину и Иволгину. Девушек в этот раз привлекать не стали. Шеф укатил на несколько дней в Москву, Марфа Васильевна по причине ненастья занемогла. В последнее время больничной она брала все чаще, и сотрудники всерьез присматривались к Трескиной, как к возможной замене. Хотя полноценной она все равно станет много лет спустя. Так что ближайшие годы коллективу придется работать ударно, набирая опыт и обучая новый персонал. Но такое уже происходило не раз. Смерть правителей, смена фаворитов, войны и смуты. Лишь служба оставалась неизменной. Потому что любой вновь испеченный руководитель, которому были представлены воочию папки с делами опричнины, мгновенно проникался и отдавал необходимые распоряжения. Ибо есть вещи выше политического момента. Гражданская война и революционный террор хоть и крепко прошлись по губернским отделам, но дали службе государевой свежее дыхание. Новые люди привнесли новые методы работы. Психология, анализ, дедукция, технические средства. Времена Малюты Скуратова, когда доказательства зачастую получались пытками и казнями, уходили в прошлое. Следующий удар по службе нанесла Великая Отечественная. Никто не забирал работников у опричнины, но им частенько приходилось воевать на переднем крае. Зловещие планы нацистов разбудили древнее зло. Ученые из леденящего душу Анинербе, наследия предков, зашли далеко туда, куда испокон веков человеком входа не было. Тяжкие потери тогда понесла служба, но закупорить обратно проклятое горлышко между сущностями Вселенной им все-таки удалось. Крупнейшие спецслужбы мира заключили тогда между собой тайный договор о тотальном запрете подобного вмешательства. И до сих пор он, несмотря на перемены в политическом ландшафте мира, соблюдался. потому что на кону оказалось существование самого человечества. Обо всем этом Илья не даже не догадывался. Историю опричнины новичкам открывали дозированно. Больно уж тяжкое знание сваливалось на еще не окрепшие плечи. Сейчас Семенов с недоумением наблюдал, как в их комнату вошла Завлап Вахрушева и со странным вниманием принялась оценивать сидящих в ней работников. Затем она достала курительную трубку и начала набивать ее табаком. В двери показался бармен. «Петр, дай огоньку», не смущаясь, заявила Дарина Алексеевна. Главный научный сотрудник отдела ЧС послушно чиркнул большой спичкой. Вообще-то у них не было принято курить в помещениях. Это в расположенной в цокольном этаже лаборатории Вахрушева могла делать все, что ее в голову взбредет, а заходила туда всякое. Девушки и молодой опричник даже не знали, что выразить по ее странного поведению. Первой встрепенулась Седых. «Ничего, что мы тут сидим». «Ничего», Дарина Алексеевна пыхнула еще пару раз, по комнате поплыл аромат душистого табака. Илья жадно вдохнул его и пожалел, что бросает курить. Завлаб задумчиво глянула не своего непосредственного руководителя. «Кто из них? Твое мнение? Девушек туда нельзя. Он не любит женский дух». «Тогда без вариантов». Они дружно уставились на Илью. «А чего сразу я?» Бармен бросил коротко. «Ко мне». Затем молниеносно исчез за дверью. Семенов вздохнул и потянулся к мышке, чтобы выключить компьютер. Стол его был девственно чист, не считая кружку. «Это был вулкан? Так откуда, по-твоему, взялись такие насыщенные минералами воды?» В урочище Куртиева около 80 ключей слабоминерализованных вод, непосредственно связанных с вулканическим телом, трубкой взрыва Куртиева. В двух местах группы этих источников образуют ручьи, впадающие в реку Верховку. Один из этих ручьев имеет собственное название – Талец. Сам посмотри, превалирующий ландшафт – верховое болото. Потом идет в сторону моря резкий спуск с Куртиевского вулкана. 300 миллионов лет назад этот вулкан пытался выйти на поверхность, но мощность трещины земной коры не позволила ему это сделать. В принципе, сам вулкан находится под источником. Всю долину реки Верховки геологи называют долиной вулканов. Это трещина земной коры, которая проходит через Нёнаксу по дну Белого моря и уходит на зимний берег. Пытались тут, кстати, искать алмазы. Они есть, но мало. Зато на зимнем берегу находится знаменитое месторождение имени Ломоносова. Илья от новостей аж раскрыл рот. «Я не знал. Это понятно, ты не геолог. Мы здесь при чем?» Бармен задумчиво посмотрел на молодого сотрудника. «Природа весьма странный механизм. Все во Вселенной пропитаны энергией. Человечество также издавна зависит от нее. Самые продвинутые из нас могут ее видеть или чуять. Кто-то даже использует». «Подождите». Илья поднял руку. «Вы хотите сказать, что вся эта так называемая магическая жизнь существует на самом деле? А ты еще не понял? Эмуляция, эманация. Как вы еще называете ее проявление?» Вахрушева постучала трубкой по столу. «Илья, это не так важно, как мы называем. Важно, что это есть. Так называемая нечисть и нежить не суть проявления потустороннего мира. Это скорее прорыв чуждой энергетики в наш мир. А по эту грань сторонние энергетические потоки могут проявлять себя по-разному. И далеко не всегда враждебно по отношению к человеку. Но...» Семенов оглядел старших опричников с нескрываемым любопытством. «Но и на старуху бывает проруха. Помнишь нашу главную заповедь? Пресекать, а не побеждать?» «Правильно. Так вот, Вахрушева отошла от широкого стола. К нам поступает информация, что в Куртиево, там, где выходят источники, что-то неладное в последнее время творится. От кого? Часовню над источниками ремонтируют и поэтому наняли работников. А у них постоянно что-то случается. То техника ломается, то дощатые дорожки размывает. И люди внезапно начинают себя плохо чувствовать. Нашелся человек, что вспомнил о нас и сообщил». Илья начал вспоминать. «Там ведь еще есть по дороге в Нёнаксу Алексеевская церковь. А попы что там забыли? Не скажи», бармен оживился. «Церковь не на пустое место приходила. Куртиевские источники с давних времен местом выхода силы. Здесь стоянку древних людей нашли. Первобытные, уже понимали толк. Вот и христиане стали использовать его себе во благо. А чтобы лишнее не наружу выползало, установили часовню, затем церковь». Самое раннее упоминание урочища Куртиева встречается в сотной грамоте Николокарельского монастыря, относящейся к 1587-1588 годам, среди владений которого указывается поженка на Куртиеве Михайловская Кологривая. Затем земля урочища отходит к Кирилло-Белозерскому монастырю. До момента постройки часовни и церкви в Куртиеве в 18 веке никаких постоянных строений, кроме сенокосных и промысловых изб, не было. Также не сохранилось исторических данных о возможном использовании до 1721 года куртиевских источников. Это сейчас автотрасса на Онегу пролегает близко. Тогда полдня пехом по дорожке от Ненаксы, а еще по морю плыть. Вас понял. Когда выезжаем? Вахрушева открыла окно и подняла большой палец. Дождь к вечеру кончится. Утром можно ехать. Комаров будет тьма, так что принесу вам сейчас наши мази. Бармен поддакнул. Как одеваться? Ты знаешь, я за тобой заеду в 4 утра. Заведующая лабораторией была права. Дождь закончился ночью, и рано утром сонного Илью подобрали уже при солнышке. Китайский внедорожник бодро помчался к железнодорожному мосту. Как раз его открыли. Этот мост летом по ночам часто разводили. То есть поднимался вверх центральный пролет и через него проходили океанские суда. Вот и сейчас на рейде снова образовалась очередь. Тихие воды Северной Двины, панорама города, освещенная с востока поднимающимся светилом. Красота июньского утра взбодрила Семенова и настроила на рабочий лад. Бармен притопил газу. Машин нет, долетим быстро. Трасса Архангельск-Северодвинск пребывала в стадии пергаментного переустройства. Невероятно загруженный участок М8 так и не подвергся ожидаемой давным-давно реконструкции. Поэтому с утра до вечера по ней тек весьма плотный, как в городе, трафик. Всего ведь 35 километров. Сейчас по причине раннего утра она еще была пуста, и бармен выжимал из разрешенного скоростного режима максимум. Они прискочили пиры, мосты через Левковку, Заостровку и Сокогорку. Всего до города Корабелов находилось 8 мостов. Был в Архангельске такой обычай для молодоженов проезжать 7 мостов, так по этой дороге делать это было очень удобно. Не успел Илья достать термос с кофе, как проехали поселок Цегломени и вскоре пересекали по мосту относительно большую реку Лая. После рекосихи по сторонам трассы потянулись болота, затем справа показалось Никольское русло Северной Двины, закрытой дачными поселками и посадками. 25 минут дороги, и они въезжали в город Корабелов. В сообществе полисов Устья Двины, Архангельске, Северодвинске и Новодвинске проживало более половины населения области. Поедем через город, на объездной дорога плохая. Именно на Архангельском шоссе располагались основные предприятия города Корабелов. СПО «Арктика» – северное машиностроительное предприятие, на котором некогда строились самые большие подводные лодки мира, а сейчас современные подводные крейсера. Огромная проходная, стильные часы на кирпичном здании управления, высоченные цеха. Все это вскоре осталось позади. Они проскочили площадь имени директора Севмаша и выехали к Полою и на Салзинскую трассу. Через 20 минут внедорожник свернул на Онежский тракт, вскоре исчез асфальт, начался грейдер. К счастью, ехать им было по такой дороге минут 15. Вскоре холм нырнул вниз, и показалась парковка. Слева находился небольшой источник для проезжающих, а направо вдоль речки шла дорожка в сторону основных вод и урочища. «Мажемся сразу», — Илья согласно кивнул. «Будет тепло». После дождей поднималась марева, гнус уже начинал надоедать. Опричники надели в рейд обычные горки из плотного брезента, а на ноги резиновые сапоги. Трава еще невысокая, не вымокнут. Илья предпочитал на голову панаму, которую можно было натянуть на уши или спрятать в кармане. Бармен форсил в австралийской шляпе с широкими полями. Они прошли вдоль реки Верховки, затем повернули направо. Прямо шла дорога к церкви во имя Алексия, Человека Божия. Тропа вскоре пошла через заболоченное место, покрытое деревянными мостками. Слева завиднелся поросший лесом увал, остатки вулканической кальдеры, идущей полукругом. Бармен внезапно остановился и подошел к кустам, что-то там внимательно осматривая, затем достал нож и через пару минут подошел к Семенову с лозой, поисковой рамкой для так называемого лозоходства. Поиск с помощью биолокаций? Зачем? Держи. Почему я? Почему тебя взяли? Но, Илья растерялся, не очень он верил в подобные методы, я же говорящий с камнями, а здесь вокруг нас что? По тонким слоям дерна одни каменюки. Так что держи и не возникай. Глава научной секции отдела ЧС развел руками. Семенов задумался и аккуратно принял рамку, вспоминая, как с ней нужно работать. Материал он прочитал давно, новых работников вводили в различные аспекты необычайного. Никто не знал, куда человека понесет. Бармен же пояснял, Я поэтому здесь лазу и вырезал. Она лучше понимает особенности места. Ну а то, что ты связан с разумом иной формы жизни, только подспорье к делу. Идем вдоль тропы. Ты впереди. Илья взял концы лозы в руки, прижав локти ближе к телу, чтобы рамка подпружинила, и сосредоточился. Вскоре он весь взмок, а прошли они всего 100 метров. Так дело не пойдет. Молодой опричник оглянулся. Бармен ждал и не подстегивал. Да и к чему его советы? У каждого в отделе собственный талант. Илья уставился на торчащий из земли кусок камня и вспомнил Беломорской пороги. Вода, камни, текущая энергия. Нет, камни молчат. Они могут ждать очень долго, время для них идет по-иному. Он тягучее и неспешное. Это биохимические машины на коре планеты вечно торопятся прожить свою жизнь стремительно. Им невдомек, что у Вселенной иное течение времени. Илья не заметил, как повернул и шел по острому углу в отношении основной тропы. Кончик планки покачивался. Опричник крутился и то и дело поворачивался. Внезапно по его телу прошел холодок, лоза напряглась и клюнула вниз. «Здесь, вижу. Стой на месте». Бармен что-то живо отмечал у себя на планшете. Затем сделал им несколько снимков и достал лазерный дальномер. Такими пользуются геодезисты и строители для точного замера расстояния. Шла привязка точки к местности. А со стороны ничего особенного, обычный, вылезший из-под земли камень, обросший мхом и лишайниками. «И куда ты полез, родимый?» Следующий час Семенов и Барман искали новые точки. Илья приспособился и шел прямо по линии напряжения в поисках их пересечения. Похоже, что под землей разломов было множество. В них некогда и застыла не вышедшая наружу магма, и до сих пор перла чуждая поверхности энергетика. Человеку, пожалуй, здесь находиться долго нельзя. Всего 6 точек. Странно, Барман задумчиво огляделся. Его серые внимательные глаза светились мыслью. Должно быть простое число, а это 7 или 5, 12 линий, дюжина, 6 пересечений, пожал плечами Илья. Он только сейчас понял, как устал, руки подрагивали, тяжелая работа, много внутренней энергии тратится, ничего не понятно. Пойдем к источникам, водички попьем. Сброс находился у стенки кальдеры, видимо, здесь вода размыла старые вулканические трубки, по которым некогда шла лава. Над источниками была установлена деревянная надкладезная часовня, рядом обустроена купальня. Вряд ли после одного окунания можно было привести здоровье в порядок. Скорее, эффект плацебо сказывался. Вонючую воду не пей, потом с толчка не слезешь. Это Илья осознал и сам. По желобам и просто по земле текла совсем разная минералка. Это же сколько сюда ключей выходит? Он насчитал штук 9 по запаху, попробовав некоторые. Вкус совсем не тот, что продают по известной маркой в бутылках. Сказывают, что здесь перемешалась живая и мертвая вода. Последняя течет ниже по склону и самая соленая. По народным поверьям заболевший человек пьет мертвую воду, которая его убивает, потом пьет живую и выздоравливает. А вот если человек хочет сознательно уйти из этого мира, то пьет мертвую воду после живой и умирает. Да, Илья совсем с другим чувством всматривался в текущие ручейки. Барман продолжил. Вельский район, село Георгиевское. Там также есть минеральный источник. Пожилые люди, оставшиеся одни или уставшие от жизни, приглашают местных ведуней, которые идут к этому ключу в полночь, проходят с молитвой 3 раза против часовой стрелки, набирают воду, потом 3 раза по часовой стрелке, снова набирают воду. И вот разница хождения с молитвой против и по часовой стрелке дает из источника, соответственно, и мертвую, и живую воду. Вечером ведунья дает эту воду тем, кто ее просил, и человек к утру умирает. Хм, не потому ли церковь на всех таких источниках ставит обетные кресты или часовни? Они присели на лавочке, достав термос с кофе и пирожки, что накануне напекла Людмила. Девушка она была на редкость хозяйственная, вся в маму. Временами это сильно напрягало Илью. В его привычный порядок вмешивалась чужая воля. «Воля, ты чего подскочил?» — с подозрением спросил бармен, но продолжил жевать пирог. «Есть 7-я точка, но она под землей. Биолокации ее не найти, слишком глубоко сидит. Это ее волю исполняют остальные». Старший научный сотрудник задумался, не забывая о пирожках. Любил Петр Иванович покушать. «Правильно говоришь, здесь иные методы поиска нужны. Только вот нет у нас спецов по рудным делам». Старинный термин показался Илье интересным. Он тут же вспомнил, что в старину слово «руда» обозначало и кровь. Все предки называли емкой правильно. Кровь земных пластов, которые имеют собственную жизнь. Сюда приедут столичные? Да нет, ребят Скользкого пригласим. Это по их части. То-то удивятся. Это у них там камни и скалы. Одних сейдов сотни. Каждый год заманаешься священные камни проверять. Насколько они убежали, соображаешь. Да и тебе будет любопытно с ними пообщаться. Сегодня с ними и свяжусь. А тут что? Семенов кивнул в сторону мостков. Дадим знать, чтобы не шалили. Набирай себе волшебной водички и пошли. Только сейчас Илья понял, что таскал в чехле бармен. Ручной садовый бур. И в самом деле, штука компактная и удобная. Разве что они оба упыхтели крутить ее в насыщенной каменюками почве. Затем бармен достал деревянный жезл с набалдашником. Семенов успел разглядеть ряды рун, среди которых заметил и скандинавские. Но в этом не было ничего удивительного. Северные народы издревле жили рядом, в схожих природных условиях. Поэтому и общение с неведомым происходило похожим образом. Да и люди ведущие имели одинаковые корни, идущие с таких незапамятных времен, что от тех даже сказок не осталось. Прикапывай. Это наше послание им. Пусть утихомирится. Илья пожал плечами и заработал складной саперной лопаткой. Впереди показались первые посетители. Даже мокрая земля и полчища комаров не пугали людей. Они же северяне, наследники поморов. Глава 21. Приключения бабки-ёшки. Семенов был непривычно застенчив, когда постучался в дверь кабинета Басова. Тот тут же отозвался. «Заходи, Илья, а то, думаю, ты не ты. Чего со стуком и мнешься? Христофор Бонифачьевич, тут такое дело». Начальник отдела ЧС взглянул на своего молодого сотрудника, вздохнул и поманил за собой. «Пошли к Марфе чай пить. Пироги у нее сейчас с визигой». Как ни был скован Семенов, но незнакомое слово его заинтересовало, и вскоре опричник с жадностью поедал пирожки с начинкой из хорды рыб породы осетровых. Вкус довольно необычный, как и консистенция. Марфа Васильевна, закручинившись, вещала: «Умирает русская кухня, кругом одно басурманство, шашлык, плов и суши. Куда мы катимся, Христофор? Ну ты уже так не хорони нас, да и в старопрежние времена ведь белый хлебушек не все могли себе позволить. Давно ли мы с тобой в экспедицию в Каргополе и Вологодчину ездили? Что кушал русский крестьянин? Что-то, щи, по сезону, щи зеленые, или из лебеды, что первый растет, или серые из пшеницы, зимой на кислой капусте, да все в основном пустые, и кашу с киселем, овсяным или гороховым. Это как это?» Илья привык к тому, что в его представлении кисель всегда сладкий и на ягодах. Готовили его из овса путем сквашивания, отсюда и название кисель, то есть кислый. В городах тот же гороховый кисель был очень популярен. Марфа достала какую-то книгу и ткнула в нужную страницу. Разносчики киселя ходят с лотком на голове по улицам, а когда стоят на рынке, то поставляют лоток свой на козелках. Кисель кладется на доску, накрывается белой ветошкой. На другом конце лотка находится довольное число деревянных тарелок и таких же вилок или спичек. Требующему киселя отрезывает разносчик штуку и изрезывает оную на тарелке в мелкие куски и поливает из находящейся у него фляги для лучшага смаку конопляным маслом. Тогда гость посредством заостренной деревянной спички наподобие вилок кушает с аппетитом. Кисельник с подвижным своим столом переходит несколько раз в день с места на место и останавливается больше там, где довольно видит рабочих людей и матросов. И в голодные годы хлебушек деревянный. Заметив недоумение на лице молодого опричника, Басов пояснил: «Из сосновой коры многие народы Скандинавии, а у нас в Карелии делали муку и добавляли в тесто». Марфа Васильевна недовольно фыркнула. «Да не голодали в Поморье никогда. Не было зерна, хлеб из моха пекли. Еще растет у нас на болотах вехка или белокрыльник болотный, в просторечии житница, хлебник, хлебница. Высушенное и вымоченное в воде корневище его примешивается к ржаной муке и идет в хлеб, откуда и название хлебница». Вот здесь Семенов окончательно выпал в осадок, и его проблема не стала казаться такой сложной и запутанной. «Готов, добрый молодец, слово молвить? Тут дело такое», — Илья глянул на старых сотрудников отдела, о настоящем возрасте которых он даже не догадывался, как и о том, с какого перепуга они получили столько лет жизни. Художник одни знакомый просил помощь. Он утверждает, что его травит, и травит с недавнего времени целенаправленно, с помощью оговора. Чуть в больницу один раз не попал. Так-так, давай поподробней. Картины у Жоры довольно необычные, футуристичные, а народ нынче в эпоху постмодернизма такое очень уважает. Заказчиков много, иностранцы покупают. Марфа Васильевна улыбнулась. «Завистники, значит, появились? Илья покачал головой. Не без этого, но тут скорее личное. Открыл он недавно студию для обучения, а там возьми и влюбись в одну из начинающих художниц. Он не старый еще, с прежней женой разошился, а на этой жениться собрался. Вот тут все и началось. Пожилые опричники переглянулись, Басов утверждающе произнес. Но есть еще третья жонка, что к себе приворожить старается. Какие признаки отравления? Чаевничали они вечером, и вкус чая Жоре показался необычным, а ночью скрутило, да так что до утра очухаться не мог, а со здоровьем у него все в порядке. Варакина подумала и констатировала, сильное зелье, но не подействовало, как следовало, потому его так и корежило. Что еще тебе Жора говорит? Хочет, чтобы я пришел на его выставку и разобрался. Учебу он закрыл, но боится, что кто-то из претенденток на его сердце там появится. Ясно. Басов постучал по столу костяшками пальцев. Это же кто такой умный у нас колобродить начал? Вы о чем? Христофор Бонифачевич. У нас соглашение с местными ведуньями, что в городе подобными делишками запрещено заниматься. А иначе, есть методы, коротко ответил директор отдела. Что скажешь, Марфуша? Илья пойдет и Пелагея. Ее я проинструктирую. А я зачем? Озадаченно протянул Семенов. Ты ее подстрахуешь и за приятелем своим присмотришь, да он больше друг тещи. Оба опричника дружно повернулись к нему. Ты когда ожениться успел, молодчик? Еще собираюсь. Варакина поддакнула. Хотя правильно, надо тещу приручать. Тогда я к Палаше. В выставочном зале, что находился на проспекте Советских Космонавтов, царила шумная суматоха. Не так, чтобы народу было много, просто публика собралась богемная, говорливая и суетливая. По залу сновали корреспонденты сетевых и газетных изданий, в углу разворачивались посматривающие на всех свысока телевизионщики. Связи у Жоры Снегирева были обширными, ведь в современном мире не так важно, что ты делаешь, а как ты себя громко заявишь. Вот и сейчас он давал интервью какому-то местному лому, известному блогеру по кличке Кудрявый. И в самом деле, шевелюра у того была знатная, любой борец за права негров позавидует. К тому же редкого медного отлива. Для съемки в соцсеть хватало дорогого смартфона и бестеневого осветителя, что были установлены на легком штативе. «Илюша», — внезапно зашипел сзади знакомый голос, — «ты почему сюда не с Людмилой, а с какой-то мымрой притащился?» «Надежда Николаевна». Семенов даже растерялся, хотя ее здесь как раз и можно было ожидать. «Это девушка с работы, Люда же на практике в Крыму, то есть можно пойти в разнос, ты посмотри на нее». «Ни рожи, ни кожи. Это вы зря, Надежда Николаевна». Та тут же ойкнула, ощутив ментальный удар по затылку. Пелагея обернулась на них и явно не с самым хорошим настроением. Женщина странно посмотрела на будущего зятя и исчезла в толпе. «Это кто, и что она себе позволяет?» «Будущая теща», — вздохнул Илья. «Интересовалась, с кем это я в загуле, и ничего ты не мымра. Вон какая сегодня симпатичная». Щеки Трескиной густо покраснели. В последнее время она и в самом деле здорово похорошела. Да еще начала правильно одеваться и краситься. Это ей уже двоюродная сестра постаралась. Больно уж ей потенциальный жених в виде бравого капитана понравился. Илья также ощутил себя неловко и, заметив, что Жора освободился, потащил Пелагею с собой. Снегирев развел в приветствии руки. А его шикарной улыбке могли позавидовать звезды Голливуда. «Привет, не ожидал». Снегирев и в самом деле был рад, не особо ждал от молодого сотрудника службы государевой реальной помощи, хоть его и рекомендовали крайне необычно. «Позволь представить, это Пелагея Трескина, моя сослуживица». Художник тут же приосанился. «Какое у вас прекрасное имя, очень рад. Разбираетесь в искусстве?» «Да», — деловито кивнула Трескина. «На магистратуре дополнительно прошла курс искусствоведа». «Да что вы говорите, тогда я весь к вашим услугам». Жора сиял, как начищенный самовар, но в этот момент худощавая светловолосая женщина подошла к нему и что-то прошептала. «Извините, друзья, меня зовет телевидение, еще увидимся». Илья успел напоследок тихо спросить. «Она здесь?» «Пока не видел, но ты ее узнаешь. Кто сейчас еще красится в такой радикально черный цвет?» «Пелагея», — проводим взглядом известного художника, — ехидно процедила. «А твой друг, позер и бабник, художник», — пожал плечами Семенов, а затем чуть не поперхнулся. В его позвоночник как будто мерзлый кол вколотили. «Ты тоже почуяла?» Опричники синхронно повернулись к входу. «Бабка-ешка», — восхищенно прошептала Трескина. Пожилая женщина, только что вошедшая в зал, могла обратить на себя внимание. Полусгорбленная фигура, одетая в странный темно-синий балахон с золотистыми вставками, вычурная высокая прическа, морщинистое лицо, нос с горбинкой и отвратительная даже издалека бородавка на правой щеке. Что еще надо, чтобы выглядеть, как сказочная баба-яга, хотя скорее ее предтечи стоит искать в персонажах финских и чудских сказаний. Баба-нога, племенная ведунья, познавшая силу. Яга-костяная нога, это угрофинская колдунья, а обиталище, избушка, это чемья, самих, стабур, охотничий и ритуальный домик угрофинов. Оттого и в русских сказках ее характер переменчив. То злобная старуха, то первая помощница богатырю. Например, на языке коми, слово «як» означает «бор», «сосновый лес». Баба – это женщина, нывбаба – молодая женщина. Баба-яга можно читать как «женщина из бора леса» или «лесная женщина». Это она, Семенов внезапно здорово озяб в жарком зале. Не знаю, Пелагея в отличие от нее взирала на гостью с неподдельным восхищением. Я никогда еще не наблюдала такой первобытной силы. Илья с подозрением покосился на коллегу. «Палаша, ты с ума сошла, это же ведьма, самая настоящая ведьма, черт побери, что она здесь делает, любуется искусством, эти существа и создали его нам, не понял, кто она, прямой потомок древних богов, я думала, что таких уже не осталось, да ладно», Семенов снова обратил внимание на странную пришелицу, было заметно, что ее здесь хорошо знали, в том числе и хозяин торжества, а телевизионщики чуть ли не стелились, кто же она, черт возьми, такая. Затем он приметил, что блогер Кудрявый попытался незаметно смыться, но внезапно остановился, как будто налетел на незримую сторону, а затем рядом с ним ниоткуда возникла бабка-ёшка, и в руках она держала заколку от волос. Пелагея ойкнула и дернула Илью за собой. «Нам нужно с ней поговорить. У тебя есть силы для этого?» – обеспокоенно поинтересовался опричник. «Мы на разных сторонах Яви». Семенов ничего из ответа не понял, но поспешил за девушкой. Он уже был в курсе, кто она на самом деле. Служба давно не чуралась приглашать на работу потомственных знахарей и ведуней. «Стой, не трогай его!» Как странно стали проходить звуки. Илья заметил перекосившееся лицо блогера и удивленный всплеск в глазах бабки. К тому же они были разного цвета, правый синий, а левый зеленый. «Отойди, милая девушка, он должен понести заслуженное наказание, но не такое же». В следующий момент металлическая заколка вспыхнула и разлетелась вдребезги, ну а дальше закружилась. Наверное, такое ощущение знакомое тем, кто пережил состояние вертолета в запойной молодости. Хоть раз, но оно случалось почти со всеми. Жутко неприятное чувство, к тому же чреватое выбросом лишнего из желудка. Когда непонятно, это мир вокруг тебя вертится или ты сам идешь кругом. Очухался Илья посреди зала, но какого-то другого. Тихо играла старинная музыка, на стенах висели гобелены, наверху горели десятки свечей, пахло жиром, пудрой и мастикой. И бабка-ёшка выглядела иначе, молодая и стройная брюнетка с орлиным профилем. И было в этой девушке нечто такое, что заставляло замирать мужские сердца. Красавица хищно улыбнулась. «Что, нравлюсь, молодец, давно я вашего брата не видела, а ты», она повернулась к Трескиной, «настоящая природная нуэйта, а какой старинный род, я считала, что вас и не осталось на земле вовсе, а ты гляди, молодая, красивая, непокорная, сердце еще бьется в унисон жизни», внезапно лицо брюнетки погрустнело, «я уже давно забыла, что это такое, долгое существование имеет многочисленные минусы, а где это мы», Илье не нравилось, что без спроса его куда-то перенесли, в поле забвения, здесь можно построить все, что пожелаешь, а я мне нравились балы в этом дворце, столько интересных людей тут собиралось, Румянцев, Потемкин, Семенов уставился на гостью, раскрыв рот, сколько же вы здесь, красавица небрежно махнула рукой, время не имеет надо мной той власти, что над вами, отроки, но за все приходится платить, душой, ёшка усмехнулась, молодой человек, вы же в серьезной организации служите, откуда вера в эти детские сказки? Ну, давайте еще бедолагу Люцифера сюда запишем, человечностью она платит, Илья, тихонько проговорила Пелагея. Черноволосая красавица грустно кивнула. Со временем начинаешь меньше чувствовать, струны души уже не так трогают эмоции и порывы, и это самое страшное. Трескина встрепенулась. Так поэтому древние боги так бесчеловечны, они слишком многое на себя взяли и не справились. Мы, их потомки, также отживаем свой век. Пусть он и был невероятно долгим, так что вскоре именно вам нести светоч жизни дальше. Илья был откровенно обескуражен. В который раз сложившаяся в уме картина мироздания рухнула. Какой же он на самом деле? И знает ли кто-то об этом? Он бросил на брюнетку заинтересованный взгляд. Не могла ли та ему помочь? Но красавица напустила на себя холодный вид. Вам нельзя здесь долго находиться. Лучше ответьте мне, что привело опричников в этот зал. На Жору кто-то наслал заговор, и очень сильный заговор. Да что ты говоришь? Расскажи подробней. Чуть позже красотка недовольно покачала головой. Говорила же я ей, что нельзя вмешиваться в такие игры. Сейчас сама же и пострадает. Кто она? Ёшка прямо на глазах начала стремительно стареть, а мир вокруг покрываться пеленой. Моя прапрапраправнучка. Вот приспичило ей Жору захотеть. Они чуть не опоздали. Жгучую брюнетку застали около стола, на котором ждали начала фуршета стаканчики с шампанским. После официальной части должен был состояться праздник, а принесенные отдельно два хрустальных бокала как раз предназначались для виновника торжества и его молодой супруги. Илья метким взглядом успел заметить в них крошечные, величиной с игольную головку черные крупинки. Они исчезли на его глазах. «Ты что делаешь, дурочка молодая? Сама же пострадаешь, бабушка!» Претендентку можно было назвать симпатичной, если бы не злобная гримаса, что казалось, навсегда застыла на ее ухоженном лице. Да и одета она была шикарно, фирменные вещи. «Давай выльем все и забудем, я увезу тебя далеко, он мой, мой, ты ничего не понимаешь, ты не любила». На крики начали оборачиваться, подтянулись доморощенные папарацци. Вперед выступила Трескина. «Я сама это сделаю, княжна». Ёшка обернулась и грустно протянула. «Как знаешь». Внезапно бокалы полетели на пол, жидкость зашипела, появился желтоватый дым. Народ заволновался, кто-то закричал, послышался первый женский вопль, горим. А дальше началось и вовсе странное. Правнучку внезапно скрутило, из ее рта раздался нечеловечий и весьма злобный вой. Женщину начало трясти в подучий. «Не стой!» — крикнула Трескина, и Семенов очнулся. Они подхватили брюнетку под руки и потащили наружу. Женщине стало плохо. «Ничего страшного, дайте, пожалуйста, пройти». На улице их около огромного черного внедорожника «Шевроле» поджидала мрачноватая ёшка. «Закидывайте ее назад, я увезу бедолагу куда подальше за границу». Ох уж эта любовь, только люди могли ее придумать. Боги ее не знают. Бабка остановилась около водительской двери. «Не так, как вы, люди. Поверь, они не намного счастливее нас. И я была рада увидеть Нуэйду. Вы украшаете этот мир. Счастья я тебе не пожелаю, милая девочка. Каждый добывает его сам, но с удачей помогу». Пелагея ойкнула, а затем погладил за пунцы вашей щеки. «Спасибо, бабушка». Илья смотрел некоторое время вслед Шевролетаха, а затем очнулся. «И что это было, подруга?» «Судьба. Ну у нас, скажу, и работка. Мне надо срочно выпить. Ты со мной?» «Да, сейчас. Ты поднимайся и мне захвати. И сладенького в прикуску». Пелагея еще некоторое время вслушивалась в свои внутренние ощущения. Что-то в ней точно прибавилось, и прибавилось сильно. Придется завтра атаковать вопросами Марфушу, ведь зачастую проблема не в силе, а в ее использовании. «Не навреди» – это на самом деле лозунг не медиков, а ведуней. Глава 22. Тайны городского кладбища. Лето крепко вступило в свои права. Помахала напоследок белым рукавом черемуха, отдурманила сирень. За открытым настежь окном слышались замысловатые трели птиц и мерный шум города. Илья задумчиво смотрел на деревья, синее небо и мыслями был далеко-далеко отсюда. Ему не давал покоя отсчет коллег из Мурманска, что провели первые исследования в Куртиево. Ничего не было понятно, кроме того, что имеется некая аномалия. С чем и как она связана, кольские глубокобурильщики так и не ответили. Барман, прочитав отчет, лишь чертыхнулся и пошел звонить куда-то в Москву. Но лето, все нужные люди в экспедициях. Круг опричников в России всегда был весьма узок. В смутные времена защита Яви от потустороннего вообще осуществлялась жалкой цепью обреченных. Петр Иванович как-то в сердцах упомянул, что в нынешнее время они живут, как у Христа за пазухой, но ни этого не ценит. Всем обеспечены, скрыты от посторонних глаз и обладают невиданной мощью прикладной науки. Но все равно от этого работа не стала легче. Да и люди так и остаются проблемой номер один. Подыскивание будущих опричников – это как добыча золотых слитков на приисках. И как ни был молод Семенов, но одной из обязанностей его службы также стал поиск людей необычных. А неплохой тогда случился скандал на выставке у Жоры. Долго о нем еще судачили в околобогемных кругах Архангельска. Это лишь способствовало притоку людей в выставочный зал. Снегирев был доволен вдвойне. Стал более популярен и избавился от преследования ненормальной тетки. Илья вкратце объяснил ее действия психическим расстройством и использованием психотропных препаратов для отравления художника. А вот потенциальная теща Надежда Николаевна увидела и поняла больше, чем остальные. Прицепилась после, как репейник. Илья даже не знал, что с ней делать. Открывать государственные тайны нельзя, а отношения развивать необходимы. И Люда, как назло, в отъезде. От этого он стал свою суженую ценить еще больше. С ее непосредственностью и веселым нравом девушка отлично наполняла его внутренние душевные пустоты. Вот что значит найти своего человека. Как обычно, ураганом в общую комнату ворвалась валькирия отдела ЧС Наталья. Несмотря на неодобрение старших, ее рыжеватые волосы были сплетены в африканские косички, чем гордая северянка от чего-то здорово гордилась. Вот и сейчас, тряхнув огненной гривой, она плюхнулась на краешек стола, уставившийся в монитор Пелагеи. «Ты чего?» Все знали, что Трескина терпеть не могла, когда покушались на святое, ее рабочее место. С некоторых пор такое поведение было чревато ментальной затрещиной, и эта новоявленная ведунья себя еще сдерживала. Все-таки хорошо, что у нее был спокойный нрав, хотя в ином случае, ее бы сюда и не взяли. Кому нужны проблемы на ровном месте от истеричной ведьмы? И такое случалось. Тогда доставалось всем. Заканчивай пялиться в монитор. У нас ночной рейд. Так что дуй домой, отдохни. В 10 вечера за тобой заеду. Трескина кивнула и начала закрывать папки в компьютере. Она уже отвыкла задавать дурные вопросы, и если и спрашивала, то по делу. Куда едем? Форма одежды? Седых довольно осклабилась. Ее воспитание. Едем на кладбище. Форма одежды полевая. Номер 2. Пистолеты берем. Послышался звук упавшего карандаша. Челюсть у Ильи также отвисла. Наталья, довольная произведенным впечатлением, ехидно поинтересовалась. Очень странно, что работник нашего отдела производит такую реакцию. Семенов захохотал и полез искать упавший карандаш. Просто выдели бы вы себя со стороны. Две молодые и симпатичные женщины собираются ночью не в ресторан или клуб, а на кладбище. Ну, это личное дело каждого. Как он проводит свое свободное время. Сейчас удивилась уже Седых. Трескина научилась в юмор, тогда двигай в оружейную. Инструктаж будет на месте. Корочки вспшные, закончила командовать Наталья и сам поспешила вниз. Чуть позже в комнату зашла завлаб Дарина Алексеевна Вахрушева. Что за шум, а драки нет. Девочки на охоту за демонами собрались, съязвил Семенов. Они могут, Вахрушева поправила очки и не смогла поддернуть в ответ. Не всем же с камнями возиться. Илья лишь фыркнул. На самом деле его спецификация оказалась предельно редкой. И он уже побаивался, что отныне его будут запрягать и посылать куда-то далеко. Вон Вакарин нынче с выгача не вылезает. А все потому, что умеет отслеживать места силы. А они на этом проклятом полуострове постоянно меняют положение. Такое уникальнейшее явление, что умники из Москвы объяснить, а человеку приходится комаров в тундре кормить, хотя он доволен. Охота, рыбалка и никакого надзора, начальников над ним на тех берегах нет. Варвара Петровна все так же пристально выглядывала в окно, и куда ее племяшку в пятнистой форме понесло на ночь. Только что на большом джипе приехала та длинноногая рыжеватая девица, что ростом с каланчу, и что в мире деется, куда мужики подевались, если вот таким девахам приходится порядок наводить. Машину они поставили недалеко от храма всех святых, что стоял на Кузнечевском Вологодском кладбище. Батюшка нас, в общем-то, сюда и вызвал. Знаком с барменом со старых времен. Что ты знаешь об этом кладбище? Пелагея кивнула, не зря подготовилась и покопалась в сети. Прижилось название Кузнечевское по имени района, что вырос около реки Кузнечихи. В первый раз упомянуто на карте 1780 года, которую составил Козьма Стефанович Молчанов, писатель и исследователь Архангельского края. Только там оно обозначено, как немецкое, и располагалось за обводным каналом, который в то время был на самом деле каналом для осушения городских мхов. «Хорошо подготовилась», – кивнула Наталья, достала свой пистолет и еще раз проверила его. Она гордилась тем, что у нее настоящий полицейский ГЛОК. Откуда он у нее, так и осталось неизвестным. Поговаривали, что это честный трофей. В другом ведомстве носить его, как служебное оружие, не разрешили бы. Но опричнина, иное дело. В XIX веке оно уже обозначено, как кузнечевское и многоконфессиональное. Хоронили на нем и много достаточно известных людей, ученых, купцов, моряков, писателей и путешественников. Но все равно, Наташа, мне не очень понятно, мы здесь зачем? По профилю. Шумно что-то в последнее время тут стало. Разгонять пьяные компании, что под кустами сидят, так там полиции хватит. Если бы было так просто, подруга. Помнишь Лахту? Трескина вздрогнула. Ей до сих пор снилось это проклятое подземелье. Бедняга Банка. Как все-таки хорошо, что мы его выпустили. Хоть на душе спокойно. Подожди, юная ведунья обернулась к оперативнице. Там кого-то нашли, мы поэтому здесь? Седых покачала головой. Нет, подруга, оперативники у ментов нынче не те. Прококали дело, все концы закрыты. А смежники? Отморозились. У них и так народа не хватает. Надо же противников режима искать, да зажравшихся генералов за задницу хватать. Понятно, не вздыхай. Потому батюшка именно нам и позвонил. У него иконы начали плакать кровавыми слезами. Сказывал, что как увидел такое, всю ночь в церкви провел в молитве. И лишь утром отпустила. Серьезно, девушки посмотрели друг на друга. Это не просто выход на дежурство. Тут, возможно, нечто серьезное и страшное. Помощь будет, мы пока в разведке. И какая тебе еще помощь? Пелагея провела языком по враз пересохшим губам и полезла за водой. Тогда действуем осторожно, а ты не дергайся лишний раз. Седых открыла маленький подсумок и достала запасной магазин к ПМ.